Глава 96. Арбалет. Убийца богов. Сусу почувствовала прикосновение мягких прохладных губ к своему разгоряченному лбу, и в следующее мгновение демоническая энергия потекла от нее к Тантайцзиню. Впервые за несколько часов она почувствовала облегчение, и ум ее прояснился. Девушка открыла глаза и прямо перед собой увидела его шею с выпуклым кадыком. От неловкости она почти окаменела, а он, почувствовав это, не сдержал волнения и нервно сглотнул. Сердце Сусу пропустило удар. Казалось бы, что может быть двусмысленного в том, что он помогает ей, забирая темную энергию, но почему-то атмосфера в пещере стала звеняще напряженной. Совсем смутившись, фея попыталась оттолкнуть Тантайцзиня от себя, но он удержал ее, протестуя. «Подожди». Она совсем растерялась. Мягкие губы едва касались лба девушки, но его прерывистое дыхание почти обжигало. Вдруг она почувствовала, как он нежно прикоснулся языком к киноваре между бровей. «Эй!» — воскликнула фея и вырвалась из его рук. Тыльной стороной ладони она прикрыла место поцелуя и украдкой взглянула на молодого человека. Тот сидел с совершенно невозмутимым выражением лица, сосредоточившись на поглощении темной энергии из каменного грота. Тантайцзинь понял, что до тех пор, пока пещера наполнена тьмой заклятия, вытягивать ее из тела Сусу бесполезно, она все равно будет снова заражена. «Что он делает? Это же безумие!» — испуганно пробормотала Сусу, с ужасом наблюдая за ним. Демоническая энергия потоком входила в его тело, он смертельно побледнел. Лоб покрывали бисеринки пота, а губы приняли совершенно неестественный темно-лиловый оттенок. Темное колдовство болезненно ударяло по его меридианам, но, чувствуя ее взгляд, он сдерживался, чтобы не застонать. Конечно, он не сказал ей правды. Демонической силы в пещере было слишком много, и его чистое тело бессмертного не могло принять ее всю. «Будь здесь великий светлый дух», он почувствовал бы, что в Тантайцзине сейчас скопилось так много злых чар, что он того и гляди обернется демоном. Но Сусу об этом знать не должна, иначе она возненавидит его. И тут он подумал о могущественном артефакте, хранителем которого являлся. Все в этом мире взаимосвязано. Возможно, арбалет-убийца богов сможет принять в себя темную энергию пожирающего колдовства. Не мешкая, он разбудил магическое оружие. От первого соприкосновения с пожирающей магией арбалет-богоборец затрепетал, но затем начал впитывать темную энергию без сопротивления. Тантайцзинь сосредоточился на медитации, обеспечивая постоянный процесс циркуляции энергии, дабы не навредить бесценному артефакту. Сусу поглядывала на него время от времени, пока не заметила, что аура его изменила свой цвет на демонически черный и, не удержавшись, испуганно воскликнула: «Тантайцзинь!» Молодой человек открыл глаза. Они оказались еще более темными, чем обычно, и сияли зловещими фиолетовыми отблесками. Он безотрывно смотрел на девушку, и с его лба градом катился пот. Наконец он разомкнул свои посиневшие губы и с видимым трудом проговорил: «Не беспокойся, я в порядке». Тем временем неугомонная волшебная арфа сорвалась с шеи Сусу, и ее струны прозвенели. «Да что-то не похоже, что он в порядке!» Кон Хуа принялась возбужденно летать вокруг молодого человека кругами, как надоедливая муха, но он не обращал на нее ни малейшего внимания, продолжая поглощать темную энергию. «Чон Юй, что ты собираешься делать?» – взволнованно спросила Сусу, но та уже летела обратно к своей госпоже. «Да ничего, он впитывает силу злого колдовства, но сам при этом остается чист». Это было очень странно. Куда исчезает демоническая энергия после того, как попадает в тело Тантайцзиня? Даже Кон Хуа не знала ответа на этот вопрос. На самом деле, именно кровожадное возбуждение арбалета-богоборца разбудило волшебную арфу и заставило ее крутиться вокруг Тантайцзиня. Но сколько бы она ни вынюхивала, демонического артефакта так и не почувствовала. Чон Юй видела то же, что и ее госпожа. К красивого молодого человека с очень бледным лицом и бескровными губами. Его глаза были закрыты, и черные, как вороньи перышки, ресницы откидывали тени на бледные щеки. От изнемождения он привалился спиной к каменному выступу, дабы не упасть. Тантай Цзинь поежился и устало обхватил себя руками. Должно быть, он принял в себя слишком много тьмы. Его тело ломало невыносимая боль. Он дрожал от охватившего его озноба. Даже зубы его выстукивали дробь. Сусу больше не ощущала влияния демонической силы. Волшебная арфа вернулась к ней на шею и успокоилась сном, а сама фея впервые за последние несколько часов почувствовала облегчение, но, преодолевая слабость, пошла к Тантай Цзиню, опираясь на стену грота. Он выглядел совершенно изнеможденным. Она осторожно взяла тонкую руку и сомкнула пальцы на его пульсе. Может, она не хотела, чтобы он стал демоном, а может, почувствовала к нему жалость. Его ресницы дрогнули. Он с трудом сфокусировал на ней свой взгляд. Ощущение ее тонких пальцев на запястье ненадолго заглушило мучащую его боль. Девушка наклонилась, и небесный аромат альбиции вскружил ему голову. Его душу раздирал переизбыток сильнейшей энергии инь, исходящей от арбалета. Он явственно слышал в своих ушах вкрадчивый голос. «Ты же понимаешь, что она только притворяется. Зачем ей проявлять к тебе сострадание, а ты так ей заворожен, что не можешь сдерживаться? Еще немного, и покажешь свое истинное лицо. Волк притворяется ягненком. Даже если она полюбит тебя вот таким вот благородным, ты-то знаешь, что это будет любовь не к тебе, а к твоей личине. Признайся, ты одержим ей, задыхаешься от одного ее прикосновения, тебе сводит с ума ее запах. Так не сдерживай себя, у тебя есть арбалет-богоборец, с ним ты можешь сделать все, что только пожелаешь». Дикий смех оглушил его, душа разрывалась от темных желаний. Тантай Цзинь молча облизнул пересохшие губы, он смотрел на ее пальцы на своем запястье и едва справлялся с лихорадочным возбуждением, заглушающим даже боль. Соблазн воспользоваться могучим артефактом накатывался на него снова и снова, но он усилием воли заставил искушающий глаз в его голове замолчать. А затем, собрав остатки душевных сил, подавил волю арбалета, заставив его успокоиться и впасть в дрему. Сусу убрала руку и внимательно посмотрела на молодого человека. Чон Юй не ошиблась, ничего демонического в нем нет. Тантай Цзинь хрипло проговорил. «Мы здесь уже больше 20 часов. Если в ближайшее время нас не вызволят, колдовство пожирания начнет действовать в полную силу». Сама фея давно потеряла счет времени. Она даже не понимала, день сейчас или ночь. И хотя Тантай Цзинь решил проблему с демонической энергией внутри грота, само заточение разрушить не смог. С каждой минутой колдовство становится все сильнее. Если Яо Гуан с Цанхаем не появятся в ближайшее время, от них двоих не останется ничего, кроме кровавой лужи. Молодой человек, грустно глядя на нее, ободряюще улыбнулся. «Не бойся, как только наступит критический момент, я разрушу эти проклятые чары, пожертвовав своей душой, и ты будешь свободна». Когда-то смерть была тем единственным, чего он боялся, но спустившись в преисподнюю, чтобы найти ее, он понял, что жизнь в безнадежной погоне за мечтой слишком горька, чтобы ей дорожить. Не для того он покинул реку плача призраков и с таким трудом возрастил свое истерзанное тело, чтобы увидеть, как она умирает вновь. Сусу посмотрела на него с недоверием. Как поверить его словам, если она много раз видела, как он стремится выжить во что бы то ни стало, словно это единственная его естественная потребность? Ему всегда было плевать на боль и страдания, что свои, что чужие. Ради того, чтобы выжить, он готов был убить кого угодно. В отчаянии она достала из сумки волшебный компас, попытавшись связаться с сестрой, но злое колдовство не позволило ей воспользоваться магическим предметом. Ситуация неумолимо приближалась к трагической развязке. Тантай Цзинь вдруг стал очень серьезным, и уставился на каменный пол. И тут раздался скрежет, и каменная плита, подняв облако пыли, сдвинулась с места. Раздались возбужденные голоса. «Сусу!» «Брат!» Яогуан влетела в пещеру и принялась осматривать сестру. «С тобой все хорошо?» Сусу покачала головой. «Вы вовремя, как никогда!» Яогуан выглядела очень расстроенной. Глаза ее покраснели от слез. Видимо, во время их заточения в пещере снаружи случилось что-то серьезное. Сердце Сусу замерло от дурного предчувствия. «Что с новорожденным? Малыш Джан в порядке?» Цанхай опустил голову с удрученным видом. Его румяное добродушное лицо выглядело несчастным. «Простите, это моя вина. Я бросился вслед за Дзюмином, чтобы помочь ему поймать трехголового демона. Но младший сам вышел мне навстречу. Он сказал, что монстр сбежал, и он вернулся для того, чтобы защитить младенца. Вслед за этим из портала вышла фея Ли. Она тоже беспокоилась за новорожденного и забрала его у Яогуан. Затем тот, кого мы считали Дзюмином, атаковал нас своей магией, и оба двойника исчезли вместе с ребенком». Фея Яо, всхлипывая, добавила: «Я тоже виновата, не разглядела подмены. Но они были вашей точной копией, даже обладали похожей волшебной аурой. Я вряд ли смогу отличить их от вас подлинных, если встречу вновь». Оба бессмертных чувствовали себя виноватыми в том, что предсказание Цанхая сбылось. Яогуан не сдержалась и снова заплакала. Сусу обняла ее. «Не вини себя. Никогда я еще не видела созданных магией двойников, настолько похожих на людей. Всегда можно было найти отличия в выражении лица или манере разговаривать, в движениях, в деталях одежды. Обмануть подделкой бессмертного, стоящего рядом по развитию, практически невозможно. Но трехглавый, не способный противостоять нам в бою, сумел создать идеальную иллюзию. Даже запах и ауру его копий не отличить от оригинала». Яогуан испуганно охнула. «Сестра! Это чудовище представляет собой страшную угрозу для трех миров!» Остальные промолчали, но подумали о том же самом. Если демон будет создавать двойников, неотличимых от своих прототипов, и отправлять их в мир бессмертных, бед не избежать. Если он обернется, например, главой секты Ханьян, Тюйсюаньцзы, и начнет от его имени творить преступления, воцарится хаос. Сусу, поразмыслив, заметила: «А если бы он был настолько силен, стал бы прятаться среди смертных и похищать младенцев? Видимо, силы его не слишком велики». Цанхай согласился: «Да, трехглавый не настолько силен. Он потому и сбежал от младшего, что не мог его одолеть». Все вздохнули с облегчением. По крайней мере, решение этой проблемы они смогут отложить. А сейчас главное – найти малыша Джана, пока монстр не убил его, и заполучить дьявольскую метку, открывающую вход в темное царство. Яогуан совсем потеряла присутствие духа. «Как мы теперь найдем трехглавого, если все его следы потеряны? Может, он и не силен в сражениях, зато в прятках ему нет равных?» Сусу задумалась. Умение создавать точные копии, воссоздающие в тонкостях и не только внешность, но и духовную ауру человека, вкупе с владением приемами древней пожирающей магии, говорили о том, что демон, с которыми они имеют дело, старше всех их вместе взятых. Скорее всего, свои необычные навыки выживания он приобрел, скрываясь среди людей, и не одну тысячу лет. Тантайцзинь, хранивший молчание все это время, вдруг проговорил: «Нам нужно вернуться в поместье Джан и начать поиски оттуда». Его голос звучал довольно отчетливо. Видимо, он окончательно пришел в себя. «Если бы я был трехглавым, то так бы и сделал. Он уверен, что мы туда не вернемся. И еще меня беспокоит этот мальчик, Джан Фаншен». «А что с ним?» — спросил Цанхай. «Он просто нелюдим, но в этом нет греха». Тантайцзинь помолчал, а потом, мрачно улыбнувшись, ответил: «Он кое-кого убил». «Откуда ты знаешь?» — удивился Цанхай. «Я сам это видел». Услышав этот ответ, толстяк задохнулся от возмущения. «Как же так, брат? Ты видел и ничего не сделал? Это недостойно последователя бессмертного пути познания». Тантайцзинь промолчал, но бросил на него тяжелый взгляд, в котором явно читалось: «А что не так? Не я же убил. Сусу тяжело вздохнула. Характер этого человека нисколько не изменился за прошедшие 500 лет. Сердце его добрым не стало, убийство для него по-прежнему пустяк. На обратном пути в усадьбу Джан феи с удивлением наблюдали, как Цанхай поучает своего младшего. «Наш учитель говорит, что ступивший на путь познания должен наполнять свое сердце добротой и любить даже траву под ногами и деревья над головой. Это тебе непонятно?» Молодой человек, раздраженно глянув на надоеду, пробурчал. «Непонятно. Отстань, брат». Старший заметно огорчился, но, скрипя сердце, продолжил воспитывать отбившегося от рук ученика. «Наш глава не раз предупреждал, демоны души нашей рождаются из мелочей». Тантайдзинь едва сдерживал раздражение, о чем явно свидетельствовала пульсирующая на его виске жилка. Взгляд его был почти свирепым. Того и гляди, прибьет своего старшего, а тот в благостном неведении продолжал разливаться соловьем. «Вот послушай, что на этот счет говорит наш наставник. И так до бесконечности, пока утомленный его нравоучениями, младший не промолвил устало. Я все понял». Цанхай удовлетворенно улыбнулся и погладил его по голове. «Молодец, тогда я больше повторять не буду». Сусу улыбнулась. «Эта маленькая секта Сяояо такая замечательная». Полухо слушая зануду старшего, молодой человек проверял арбалет в своем теле. Использовав оружие в царстве Цинь-Юань, он с огромным трудом смог утихомирить его и снова взять под контроль. В плену каменной пещеры магическое оружие впитало слишком много темной энергии, и его распирало от резкого увеличения мощи. Арбалет свернулся в душе Тантайдзиня плотным клубком, как ядовитая змея, готовая в любой момент нанести смертельный удар.